Учение Будды, как учение истины, покрывало все бывшие до него великие учения, и потому, подчеркивая их истинность, оно изгоняло отрицание. Изгоняя отрицание, учение никого не порабощало, а сознание великого принципа общины открывало все пути. В общинах Будды допускался отказ, но лично осознанный. Но отрицание приравнивалось к невежеству. У общины Будды можно было отказаться от мелких соображений, но отрицание равнялось выходу из общины. Было принято никогда не поминать выбывшего. Община должна была жить будущим. К тому же часто выбывший возвращался. Тогда возвращение не сопровождалось никакими вопросами, кроме одного. «Не отрицаешь?» Вначале учение дисциплина касалось главным образом очищения сердца и ума от предрассудков и дурных свойств. По мере успешности учение переносилось на расширение сознания. Трудно подняться одному человеку, если он не прошел суровый путь очищения. Если материя загрязнена, то сколько бы красильщик ни погружал ее в синюю, желтую, красную или лиловую краску, цвет ее будет некрасивым и нечистым. Почему? Вследствие загрязненности материи. Если сердце нечисто, нужно ожидать такой же грустный результат. Я говорю, недостаточно носить плащ, чтобы быть подвижником. Недостаточно быть голым, покрытым грязью, обрызганным водой, сидеть под деревом, жить в одиночестве, стоять в одном положении, морить себя голодом, повторять мантры и заплетать волосы. Человек не нищий, потому только что он питается подаянием. Человек не аскет, потому только что он живет в лесу. Недостоин желтого одеяния, кто носит его, будучи нечист и неискренен в поступках, невежествен и не победивший самого себя. Из трех видов действия, говорил Будда, наиболее губительный не слово, не телесный поступок, но мысль. С момента возникновения решения зла человек уже виновен, выявлено ли оно или нет. Главный элемент во всем есть мысль. Превыше всего мысль. Все совершается мыслью. Если человек говорит или действует со злобной мыслью, страдания сопутствуют ему, как колесо следует за копытом животного, которое тащит повозку. Если человек говорит или действует с благою мыслью, счастье следует за ним, как никогда не покидающая тень его. Враг наносит зло врагу, ненавидящий ненавидящему, но хуже всего зло, нанесенное ложно направленным умом. Также и бдительность над своими мыслями особенно настойчиво указывалась учителем, ибо если ученик слишком уверенный в достигнутых им результатах, ослабит свою бдительность, он дорого заплатит за малейшее упущение. Этот совет преподан притчей. Человек был ранен отравленной стрелой. Доктор, вынув стрелу, предписал раненому внимательно следить за раной, но больной вообразил, что ему более нечего опасаться. Лишенная ухода, рана воспалилась и причинила смерть и тяжкие страдания. Бдительность есть путь к бессмертию. Нерадивость — путь к смерти. Тот, кто бдителен, не умирает. Тот, кто нерадив, уподобляется мертвому. Тот, кто непостоянен в мыслях, кто не ведает истинного закона, кто шаток в доверии, тот не познает полноту мудрости. Как лучник выпрямляет свою стрелу, так мудрый человек выправляет свой изменчивый и шаткий ум, который трудно охранить, которым трудно руководить. Как дождь протекает в дом через плохо крытую крышу, так и вожделение проникает в плохо обузданный ум. Большие и малые оковы у бикшу, любящего бдительность и страшащегося нерадивости, сожжены. Он движется подобно огню. Указывая, как безумно с точки зрения полезности уступать низким наклонностям, Будда говорил: «Чувство, ради которого вы унизили себя, скоро будет для вас лишь воспоминанием, подобно удовольствию, испытанному во сне. Но то, что останется постоянным живым укором, — это поступок, содеянный ради этого удовольствия». Чистая нравственность, как надутый кожаный мешок, повреди ее однажды — погибнет. Подобно тому, если однажды удовлетворить порочные наклонности, уже ничто не остановит стремление страстей, и человек, представленный самому себе, безвозвратно погибнет. Орошатели отводят воду куда хотят. Лучники выправляют стрелу, плотники сгибают дерево по своему усмотрению, мудрые гнут самих себя.